близость. Что есть жизнь, как не бесконечная череда упущенных по глупости драгоценных мгновений? Граф Эдуард фон Кайзерлинг. Дитер ощущает близость, когда его жена Ильза физически рядом. Ему нужен телесный контакт, и он всегда расстраивается, когда ей иногда хочется спать отдельно. А Ильза, наоборот, хочет вместе с ним заниматься приятными делами и обсуждать их совместную жизнь. Для нее невыносимо, когда он на несколько дней погружается в работу и дела спортивного клуба. У некоторых пар потребности в близости совпадают. Партнеры стараются проводить вместе как можно больше времени. Другие предпочитают жить в разных квартирах и видеться только по выходным. А третьи ведут бесконечную войну за близость. Те жалкие крохи времени, что остаются после детей, работы и домашних дел, он любой ценой стремится отдать своим увлечениям. А она объявляет настоящую войну серфингу, репетициям группы и горному велосипеду, ведь они крадут время, которое можно было бы провести вместе. Близость — это ощущение эмоционального созвучия, связи, чувство, что тебя принимают, ценят и понимают. Если главный вопрос привязанности — «ты рядом со мной», то вопрос близости — «ты на моей стороне». Одно дело знать, что на другого можно положиться, чувствовать себя уверенно в отношениях и быть способным дотянуться до партнера. Другое — хорошо проводить время вместе, разделять общие переживания и чувствовать заботу любимого человека. Близость — это искусство выстраивать связь. Если привязанность — это ритм, секция и бас, то близость добавляет мелодию. Привязанность — наша базовая потребность. Близость — форма, в которую мы облекаем нашу связь и привязанность. Общая культура, в которой реализуется наша потребность в защищенности. Время. Секс остается живым только у тех пар, которые ставят его на первое место. Они готовы пропустить утреннюю пробежку ради любовных утех. Но и близость сохранится только если мы поднимем ее на вершину нашей иерархии ценностей. А для этого нужно кормить ее главной пищей — временем. Близость требует времени. А где его взять в нашей бешеной жизни с вечно забитыми ежедневниками, тайм-менеджментом, погоней за эффективностью, круглосуточной доступностью, удаленкой и по меньшей мере двумя работами на двоих? Если к этому добавить самых прожорливых пожирателей времени на планете, наших детей, то время для пары рискует попасть в Красную книгу. Но близость, как любят говорить, возникает сама собой. Совместное времяпрепровождение — та почва, где может прорасти близость. Всем нам знакома концепция качественного времени. Я и сам ею утешался, когда мне казалось, что я слишком мало внимания уделяю детям. Главное ведь — качественное время, когда я весь тут не отвлекаюсь, полностью погружен в общение. Не поспоришь. Но мои дети преподали мне другой урок. Они не позволяли мне играть роль качественного папочки тогда и только тогда, когда у меня выдавалась свободная минутка. В такие моменты им вовсе не хотелось жать на кнопку близости. Они предпочитали возиться со своими мишками или слушать музыку. Близость возникала не тогда, когда я устраивал сыновьям допрос с пристрастием на тему «Как прошел ваш день?». Близость появлялась из ниоткуда. Скажем, когда я мыл посуду, а они еще размешивали какао. И вдруг ни с того ни с сего я слышал: «Пап, а знаешь что?» И они начинали рассказывать. Близость возникала, когда у меня было время. А время у меня было тогда, когда дети его требовали. Взрослые привыкли назначать встречи с друзьями и включать душевность по расписанию. Но даже у взрослых близость не возникает по требованию. Ни по звонку будильника, ни под бокал вина. Хотя мы по привычке пьем, чтобы ощутить эту близость. Или хотя бы не так мучиться от того, что никакой связи, никакой близости не получается. Мы, родители, из кожи вон лезем, пытаясь найти больше времени для детей. Нам ведь не хочется, чтобы они чувствовали себя нелюбимыми. Но часто мы забываем, что и взрослый любимый человек испытывает те же чувства. Мы можем знать, что много значим друг для друга, но хотим это и проживать, хотим чувствовать близость, а для этого нужно время. Время, чтобы носиться по дому, валять дурака или даже побыть в одиночестве, пока любимый рядом. И вдруг раздается голос. «Слушай, я тут подумал...» Наша потребность в близости накатывает не всегда одновременно и не всегда с одинаковой силой. Но мы можем выбирать. У нас есть чутье на близость и привязанность. Мы знаем, сколько близости еще осталось в батарейке, и можем ли спокойно отказать, когда нас о ней просят, или нам самим до зарезу нужно побыть рядом. Нам нужно общее время, наше время, чтобы поймать общую волну, сохранить душевную связь и углубить ее в разговорах. Нужно время за кухонным столом, когда мы рассказываем друг другу, как прошел день. Конечно, готовить порознь эффективнее, как и по очереди ходить на родительские собрания. Но даже когда мы вместе толкаем тележку в супермаркете, крепнет чувство, что мы не одни в этой жизни. Общее время важно не только для того, чтобы вместе познавать мир и друг друга. Быть вместе — это еще и способ сказать «я рядом», «наше мы» для меня важно. Разумеется, мы понимаем, что любимый человек совсем измотан после перехода на новую работу. Но мы теряем близость, если хоть иногда не находим времени только для нас двоих. Или хотя бы искренне верим в то, что фраза «сейчас у меня совсем нет времени» не станет вечным рефреном нашего общения. Философ Мишель де Монтень писал: «Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу — уметь выбрать мгновение. Второе по степени важности — тоже. И то же самое — третье. Повседневная близость. Близость возникает в основном благодаря трем моделям поведения: умению повернуться к другому, готовности быть рядом и позитивному настрою. Особенно важны те мелкие моменты, когда партнер просит внимания, интереса, развлечения, заботы, тепла, юмора, сопереживания, поддержки. Словом, любой формы эмоциональной связи. Именно в них и рождается близость. У пар, которые развелись после 6 лет брака, такой отклик возникал лишь в 33% случаев. А у пар, сохранивших отношения, этот показатель достигал целых 89%. И, конечно, именно то, как мы взаимодействуем, либо помогает близости, либо мешает ей. Близость возникает особенно легко, когда пара культивирует активно-конструктивный стиль общения. Когда на обычную реплику мы не просто механически киваем «круто», а отзываемся с теплотой, да еще и подбадривая партнера «круто, я знал, что ты справишься» или «я тебя понимаю, отличное решение». Такой стиль общения, конечно, подходит не каждому, хотя исследования подтверждают, именно он лучше всего питает близость. Но благодаря этому мы можем понять, близость — это своего рода положительная цепная реакция. Когда мы отзываемся настолько конструктивно и позитивно, мы словно подбрасываем дров в огонь. В хорошем смысле. Наш партнер это прекрасно видит. И когда он ощущает нашу близость, велики шансы, что он откликнется, и вдохновленный хорошим чувством, которое мы в нем пробудили, тоже станет реагировать на нас теплее. Это сродни эффекту домино. Нужен первый толчок, чтобы запустить цепную реакцию. Мы знаем, как это делается. Мы умеем быть дружелюбными и внимательными, умеем любить и поддерживать. В повседневной жизни нам постоянно выпадает шанс сделать шаг навстречу друг другу. Возможностей масса, нужно только ими воспользоваться. Вопрос «что больше всего занимает тебя сейчас?» ключевой в методике диалогов, разработанной Лукасом Мюллером, одним из основателей парной терапии. И это самый простой, но при этом самый действенный способ оживить близость, когда она начинает угасать. Задавая этот вопрос, мы показываем свой интерес. Получая ответ, мы можем участвовать в жизни другого. Делясь тем, что занимает нас самих, мы приглашаем партнера в свой мир и можем начать по-настоящему важный разговор о том, хорошо ли нам вместе. Многие пары говорят обо всем на свете, но только не о себе. Не о том, хорошо ли им в любовных отношениях. Или обсуждают это с подругами, с сестрой, со своим психотерапевтом, но не с любимым человеком. Не с тем, кому это важнее всего. Не с тем, разговор с кем действительно что-то изменил бы. Если вы замечаете, как трудно вам это дается, и никак не можете себя пересилить, сначала поговорите об этом с кем-то другим, а потом уже с партнером. Или напишите ему о своих трудностях. Нарисуйте картину, сделайте инсталляцию, в конце концов. Словом, вы уже поняли. Я убежден, что близость нуждается в таких разговорах. На работе мы давно привыкли заполнять формы обратной связи и проводить беседы о перспективах. Нам кажется логичным и осмысленным анализировать отношения и то, как мы воспринимаем друг друга. Но там, где это нужнее всего, многие попадают в ловушку близости. Мы считаем близость чем-то предопределенным судьбой, либо она есть, либо ее нет. Или молчим из страха показаться другому недостаточно хорошими, слишком глупыми, неинтересными, навязчивыми, невнимательными, в общем, неправильными в том или ином смысле. Мы скрываем свои чувства к другому и то, как мы себя ощущаем рядом с ним, потому что боимся этим омрачить его внимание и любовь. Мы не решаемся по-настоящему жить близостью, и именно поэтому теряем ее. Близость — это проявление связи, и близость порождает связь. Задать себе вопрос о том, когда мы чувствуем близость, совсем неплохая идея. Что доставляет нам удовольствие? Что радует нас обоих? Маленькие побеги из повседневности, совместные выходные, когда смартфон молчит. У каждой пары свой путь к близости. Одни катаются на тандеме, путешествуют, обнимаются под пледом и запоем смотрят сериалы. Другие при каждой возможности ходят в кино. Третьи чувствуют себя близкими, когда принимают друзей, ныряют с аквалангом или работают в саду. Близость не обязательно рождается из физического контакта или только наедине с партнером. Но мы отчетливо чувствуем, есть ли между нами связь или нам не хватает близости. Если мы по ней тоскуем, не стоит надеяться, что она возникнет сама собой. Ее нужно искать. Нужно сказать прямо: «Я ищу твоей близости». Это не значит, что я требую, чтобы ты был ближе ко мне. Это значит, что я сам создаю то, чего ищу. Я могу купить билеты, спланировать маршрут, делать небольшие подарки, чаще обнимать тебя, говорить комплименты. Я могу предложить близость сейчас или вызвать няню и подготовить вечер. Пары в кризисе часто жалуются на отсутствие общих интересов. Они винят в отсутствии близости и растущем отчуждении то, что не любят одно и то же, не разделяют увлечений партнера. Конечно, отношения проще, когда оба – заядлые яхтсмены или велосипедисты. Но близость исчезает не из-за отсутствия общих хобби, а из-за неразрешенных конфликтов. Тоска по общему – это симптом, а не причина. Во время кризиса мы острее замечаем, чего именно нам не хватает, и предполагаем, что именно поэтому у нас беда с близостью. Всякий раз, сталкиваясь с проблемами или тяжелыми чувствами, мы ищем им объяснение и хватаемся за первое попавшееся. Отсутствие общих интересов бросается в глаза, но редко бывает истинной причиной. Лучше выяснить, когда и почему наша близость уменьшилась и постепенно сошла на нет. Обычно это медленный, почти незаметный процесс. Мы не остановили его, потому что утрата близости нас пугала. Когда близость уже не так надежна, логично было бы найти время друг для друга. Но когда близость почти невозможна, нас пугает перспектива остаться наедине. Мы избегаем, например, проводить выходные только вдвоем, потому что боимся ощутить пустоту, отсутствие близости. В повседневной суете мы отвлечены. Мы знаем о нехватке близости, но не чувствуем ее так остро и можем отмахнуться от этих мыслей. 3 дня в отеле или даже 2 недели, только мы вдвоем, это страшно. И мы не решаемся заказать номер, чтобы возродить близость. Сначала нужно разобраться, почему она исчезла. Дружба. Друзья — это люди, которые хорошо нас знают, но все равно любят. Шутка. Дружба с привилегиями. Так называют отношения, которые складываются, когда друзья со временем начинают заниматься сексом. Строго говоря, глубокая дружба плюс захватывающая сексуальность — это и есть идеальная модель отношений. Но мы выбираем партнера по романтическим критериям, верим в большую любовь, и именно в этом кроется проблема. Мы находим не обязательно того самого или ту самую, а того, кто нас цепляет. Цепляет — значит будоражит, не оставляет равнодушными. Конфликты, непрожитые чувства, страхи, вызовы, даже гнев и вина — все это нас цепляет. Поэтому мы выбираем в любовные партнеры того, кто, возможно, не попал бы даже в шорт-лист кандидатов в друзья. С другой стороны, от любимого человека мы ждем куда больше, чем от хороших друзей. С друзьями нам не обязательно сходиться во всем. От них мы не ждем, что они будут любить нас целиком и полностью. А от партнера ждем. С друзьями мы терпимее, добрее. Больше стараемся хорошо проводить время вместе, чем выяснять отношения по каждому поводу. Друзьям мы прощаем больше странностей, не стремимся слиться с ними в единое целое. Дружеская близость спокойнее. Мы не боремся с тем, что нас разделяет, с тем, что остается для нас чуждым в друге. С близкими друзьями мы часто стараемся быть лучше, стараемся демонстрировать друг другу свои сильнейшие качества, хотим вместе побольше смеяться, доверяем друг другу даже темные стороны, но не требуем, чтобы нас от них избавили. Ждем меньшего, поэтому легче принимаем то, что нам дают. В то же время с друзьями мы ведем себя уважительнее, а с партнером позволяем себе расслабиться, не защищаем его от себя. Обаятельные, понимающие мужчины и женщины в родных стенах превращаются в беспощадных критиков и утомительных всезнаек, и тем самым убивают возможную близость. С друзьями мы ходим в клубы и на концерты, играем в теннис, карты или приставку, встречаемся в сауне или на детской площадке. У нас есть свои ритуалы, мы вместе отмечаем праздники. Все это стоит делать и с любимым человеком. Разделять общие интересы, вместе проживать прекрасные моменты. Мы поддерживаем друзей, укрепляем их и нашу дружбу, ценим их и говорим им об этом. Хвалим, восхищаемся их чувством юмора или умением добиваться своего, учимся у них и не стесняемся в этом признаваться. Все это нам стоит делать и с любимым человеком. Поддерживать атмосферу благодарности и привязанности. Мы снова и снова делаем шаг навстречу нашим друзьям, и они навстречу нам. И с каждым мы связаны по-своему. На той волне, где нам легче всего понять друг друга. С одной подругой наше общение серьезное и вдумчивое, с другой — более эмоциональное, а с третьей превращается в комедию. Мы встречаемся там, где нам проще всего найти общий язык. Все это нам тоже стоит делать и с любимым человеком. Хорошая дружба в любовных отношениях — лучшая основа для близости. А в сложных ситуациях с партнером полезно спросить себя, а как бы я сейчас поступил с другом? То, что необходимо для дружбы, в любовных отношениях жизненно важно. Так участвовать в жизни другого, чтобы знать, что его увлекает, чем он живет. Иными словами, так погрузиться в его мир, чтобы суметь нарисовать карту его нынешней жизни и желаний. Джон Готман называет это «любовной картой». Какое у нее любимое блюдо? Какой вид спорта он хотел бы попробовать? Какой болезни из семейной истории мой партнер боится больше всего? Любовные карты нужно постоянно обновлять, потому что они подсказывают нам, чем можно порадовать любимого человека, какую услугу ему оказать, какой небольшой подарок ее обрадует, и вообще, как лучше всего до него достучаться. Стоит ли ему час объятий больше, чем 10 часов совместной уборки подвала? Что важнее для партнера, поддержка или нежность? Близость возникает, когда мы сближаемся, когда тянемся к партнеру, когда поддерживаем его так, как хочет он, а не так, как хотели бы получить поддержку сами. Когда я измотан, Клаудия меня жалеет, а меня это только злит, мне нужно ее понимание или ее помощь. Когда она измотана, я анализирую, откуда это взялось и как этого избежать в будущем, что утомляет ее еще сильнее. Ей нужно, чтобы ее пожалели и окружили заботой. Мы всегда спешим предложить друг другу то, что помогло бы нам самим, а не то, чего хочет другой. Впрочем, потому что любимый человек предлагает нам, мы можем понять, чего он сам хочет, но недополучает от нас. Когда партнер чем-то расстроен, чего он на самом деле хочет? Лучшего образа, чем красное вино или рабочий комбинезон, для описания этой принципиальной разницы я до сих пор не нашел. Красное вино — это эмоциональная поддержка. Нашу любимую грубо оскорбили на кассе в супермаркете, и ей паршиво. Мы сопереживаем ей, мы рядом. И это как уютный вечер с бокалом красного вина. Мы даем ей возможность выразить свои чувства. В сочувствии огромная сила. Рабочий комбинезон — это практическая поддержка, совместный мозговой штурм, идеи и готовые решения. Мы обсуждаем, что она могла бы сказать, что вообще стоит сказать, если снова встретит этого типа. Обзываем его придурком. Намерения благие, но польза сомнительная, потому что эмоциональная боль никуда не делась. А наша партнерша легко может решить, что ей просто нужно было поступить иначе, и не было бы никакой проблемы. Забота. Философ Гарри Франкфурт, размышляя о любви, пришел к выводу, что любовь, в конечном счете, это забота. Забота — это и есть близость, ведь забота — это сопереживание, внимательный взгляд, помощь и поддержка. Забота похожа на теплое одеяло. Это воплощенное желание быть рядом с другим. Тот, о ком заботятся, чувствует облегчение. Ему не нужно справляться совсем в одиночку. Односторонняя забота не приносит удовлетворения. Это просто повторение детства. Благодаря односторонней заботе мы прячемся от чувств. Тот, кто играет роль опекаемого, бежит от взрослости, от ответственности за себя и от возможности неудачи. Тот, кто берет на себя роль сильного помощника, бежит от детской части себя, от собственной уязвимости и зависимости от других. Нет, забота должна быть взаимной. Однако она должна распространяться не только на партнера, но и на отношения, на наше «мы». Полезно взглянуть со стороны, как мы делим свой временной пирог. Выделяем ли время на отношения? Слушаем ли иногда нашу музыку, ту, что слушали, когда только стали парой? Одна лишь мысль о том, что нужно заботиться о нашем «мы», а не принимать его как должное, уже меняет что-то внутри, и становится легче услышать, когда спутник жизни жалуется на нехватку близости. Извиняться, прощать, примиряться. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь она спадает с неба, на землю и вдвойне благословенно, тем, кто дает и кто берет ее. Уильям Шекспир, венецианский купец. В дождливый день мужчина просит прохожих ненадолго одолжить ему телефон. С одними говорит просто вежливо, с другими начинает разговор так. «Мне очень жаль, что сегодня такой дождь», и только потом просит телефон. На самом деле этот мужчина — актер, участвующий в психологическом эксперименте. Когда он просит телефон напрямую, ему соглашаются помочь 10% опрошенных. Когда сначала извиняется — 50%. Извинение показывает, что человек способен встать на наше место, что он понимает, какую боль или неудобство нам причинил. Когда кто-то признает свою ошибку, 90% людей проникаются к нему уважением. Как видно из этого эксперимента, это работает даже тогда, когда человек извиняется за то, в чем совсем не виноват и на что никак не мог повлиять. Мы неизбежно будем ранить друг друга. И любовные отношения, где мы так много ждем друг от друга, самое уязвимое место. В близости мы похожи на знаменитых шопенгауэровских дикобразов, которые жмутся друг к другу, чтобы согреться, но чем ближе ложатся, тем сильнее колются. Чем ближе мы друг к другу, тем меньше обороняемся, тем больше доверяем, и тем больнее ранит любая невнимательность и любое предательство. Умение извиняться, прощать и мириться — это суперклей, без которого в любви не сохранить близость. Если мы не миримся, близость исчезает. Обида встает между нами стеной. А расхожая фраза из мелодрамы «Любовь — это когда не нужно просить прощения» — полная чушь. Фильм «История любви», режиссер Артур Хиллер, 1970 год, по роману Эрика Сигала. В 2005 году фраза заняла 13 место в списке 100 лучших киноцитат в американском кино по версии Американского института киноискусства. Но извиняться непросто. Мы живем в культуре вины и поэтому очень чувствительны к этому чувству. Когда оно становится слишком сильным, его невозможно вынести. Тогда мы либо защищаемся, либо отрицаем свою вину. Мы вообще не извиняемся или только оправдываемся. Отсюда рождаются извинения, знакомые каждому. «Да, конечно, мне не стоило выставлять тебя посмешищем перед всеми, но я уже был прилично пьян и думал, что большинство и так знает». Но извинение доходит до адресата только когда оно ничем не ограничено, когда в нем нет никаких условий. Своим «но» и своими оправданиями мы требуем от обиженного партнера понять нас. А ведь сейчас именно ему нужно наше понимание, чтобы он смог нас простить. Исследование, проведенное в университете штата Огайо, показало, извинение может быть принято, если человек искренне сожалеет о своем поступке, если в самом извинении называет свою ошибку, берет на себя ответственность, говорит о раскаянии, предлагает все исправить, просит прощения. Но главное — взять на себя ответственность. Только вот любое «но» этому мешает. Я виноват, виновата, но… Возможно, пострадавшая сторона еще раз обрушит на нас все возможные упреки, обвинения и накопившееся раздражение, и нам придется просто склонить голову и дать партнеру выговориться, пока он не будет готов простить. Умение извиняться и просить прощения — настоящая суперспособность. При условии, конечно, что это искренне и достигает цели. Многим людям трудно и то, и другое, потому что они видят в этом не принятие ответственности за свои действия, а признание вины. В детстве их заставляли извиняться. Что надо сказать? Извини. Ну вот, сразу бы так. И можно было снова идти играть. Извинение было подчинением. Слишком мало внимания уделялось тому, чтобы поставить себя на место другого. И слишком много тому, чтобы выглядеть пристыженным и чувствовать себя плохо. Никто не хочет возвращаться к этим чувствам. Эмпатия и сопереживание, в которых вся суть извинения, так и остаются для извиняющегося чем-то посторонним. А ведь извинение работает именно потому, что я вижу. Тебя расстроило то, что ты расстроил меня. Потому что тебе не все равно. Моя боль отзывается в тебе, трогает тебя. Это решающий момент. У нас нет гарантий безопасности в отношениях. Моя безопасность в наших отношениях — это ты. Наша любовь, наша связь — вот моя защита. То, что завтра будет как сегодня, что ты останешься рядом, что я важен для тебя — это моя опора. Когда я чувствую твои чувства ко мне, я знаю, что ты не хочешь потерять нашу близость. Я дорог твоему сердцу, и это позволяет мне снова открыться тебе». Нам так трудно извиняться еще и потому, что у нас нет такой культуры, и, следовательно, почти нет примеров для подражания перед глазами. В соцсетях люди сейчас, конечно, чаще приносят извинения за свои слова, если их агрессивно отчитали, но обычно это выглядит как последняя попытка спастись, когда человека загнали в угол, и он боится потерять подписчиков. И непонятно, насколько искренне его желание попросить прощения. Политики плохо помнят детали, адвокаты твердят о невиновности своих знаменитых клиентов, руководители компаний ни о чем не знали. Редко кто публично просит прощения за действия своей страны и от имени своей страны, как Вилли Брандт в Польше за зверства немцев во время войны. А между тем этот жест стал огромным шагом к преодолению старой ненависти и обид. Можно вспомнить публичные извинения датской королевы Маргрете. Она лишила часть своей семьи титулов, решив, что в датском королевстве слишком много принцев и принцесс. Ее младший сын обиделся, и тогда она публично признала, что не подумала, как больно это заденет его и его семью. «Это меня потрясло, и мне очень жаль». Прощать и мириться – две стороны медали. Смогу ли я принять извинения и простить того, кто меня обидел? Прощение не приходит само, за ним всегда стоит цепочка решений. Я могу бесконечно показывать партнеру, как я оскорблен и уязвлен, Могу снова и снова выяснять, как получилось, что он залез в мой телефон. Могу без конца злиться и плакать, но рано или поздно придется сделать шаг и самому позаботиться о своей боли. Он уже ничем не поможет. С этим я должен справиться сам. Шаг к прощению — не акт милосердия. Он нужен не ему, а мне. Прощать необходимо. Иначе грозят разные психосоматические болезни, от боли в спине до скачков давления. Когда я прощаю, я выхожу из роли жертвы, отказываюсь от упреков и ненависти, но также от власти, которую дает мне чужое чувство вины. Простить — значит отпустить, оставить в прошлом, начать с чистого листа. Иногда в этом помогает ритуал — что-то закопать, утопить, сжечь. Или потребовать сатисфакции. Просить прощения, по-настоящему сожалеть о том, что причинил боль, уметь прощать, отпускать обиду и тем самым открывать путь к примирению — вот ключевые процессы, которые позволяют любви жить дальше. Пары часто спотыкаются на этом пути. Им кажется, что боль ушла, но проходят годы и выясняется, она просто затаилась, и старая рана снова кровоточит. Поэтому паре важно по-настоящему разобраться с задетыми чувствами, а не торопиться перевернуть страницу, чтобы не перегружать отношения, не говорить себе «да ладно, забудем» и не возвращаться к привычной жизни, как ни в чем не бывало. Благодарность. Вы сегодня уже похвалили своего ребенка? Это лозунг кампании Союза защиты детей в 1980-е годы, а еще это по-прежнему актуальный вопрос, хотя необходимость хвалить детей с тех пор превратилась в настоящий культ восхваления, что создает новые проблемы. Но вы сегодня уже похвалили своего партнера? Сказали ему что-то доброе, благодарное? Благодарность и признание – ключ к счастью, говорится в одном исследовании. Дело в том, чтобы замечать то, что уже есть, а не то, чего еще нужно достичь. Такой взгляд на мир делает нас счастливее, а когда мы говорим об этом вслух, рождается близость. В несчастливых отношениях слишком много сарказма, критики, равнодушия, угроз, презрительных замечаний и невнимания, и слишком мало одобрения, комплиментов, сочувствия, похвалы, интереса, внимания и нежности. Никто не должен делать фальшивые комплименты или судорожно искать повод для похвалы только потому, что прочитал в какой-то книжке про важность похвалы. Но близость тоже просит слов. Когда мы выходим из ресторана, обнимаемся и прощаемся с друзьями, мы говорим «как хорошо было с вами». Часто ли мы говорим своему партнеру «с тобой хорошо»? Культура благодарности рождается, когда мы учимся замечать то хорошее, что принимаем как должное, и не молчим о своей радости. Вы сегодня уже смотрели на своего партнера с благодарностью? С благодарностью за то, что он делит с вами жизнь, за все то прекрасное, что он принес в вашу жизнь. Вы сегодня уже смотрели на него с любовью? Просто потому, что он — это он. За все те хорошие качества, которые делают его собой. Если нет, поспешите. Есть такой эксперимент с младенцами. Они ползут по стеклянной плите к маме. В одном месте создается оптическая иллюзия обрыва, под стеклом глубокий провал. Младенцы смотрят на своих матерей. Если мать выглядит испуганной, ребенок замирает. Если мать улыбается, ребенок ползет к ней. В любовных отношениях много таких обрывов, мешающих нам двигаться друг к другу. Наш теплый взгляд друг на друга — это улыбка, которая помогает преодолеть пропасть. Привязанность нужно показывать. Искать близость — естественный и первый порыв нашей системы привязанности, когда мы нуждаемся в защите или поддержке. Близость в отношениях — это культура, которую мы растим и развиваем, чтобы чувствовать защищенность и связь. Близость можно создать, а если не получается — нужно задать себе важный и тревожный вопрос: что мешает нашей близости?